Все мы несовершенны. Джордж старался говорить так же просто, как она, и надеялся, что не кажется ей столь же высокопарным, каким казался себе. Думаю, ему бы понравилось то, что вы сейчас сказали о нем. «У меня были причины сердиться на него», — проговорила она, тщательно подбирая слова. «Вот почему мне хочется быть справедливой». «Если я могу что-нибудь вам сообщить, спрашивайте». «Вчера вы были в его обществе, по крайней мере, какую-то часть вечера. В 10 часов, по словам одного из официантов, кто-то попросил мистера Армиджера уделить ему несколько минут, и мистер Армиджер вышел, чтобы поговорить с ним. Затем он вернулся и что-то сказал вам и остальным, сидевшим за столом, а потом снова удалился. Это правда?» «Я не смотрела на часы», — отвечала она, — «но, кажется, все так и было». «Да, он подошел к нам и попросил его извинить, ему, мол, нужно с кем-то повидаться, но потом он сразу же вернется где-нибудь через 15 минут и надеется, что мы его дождемся». «Это все, что он сказал? Не упомянул никакого имени, ничего такого?» «Нет, ничего. И ушел. А потом Рут сказала, что ей нужно домой, что сестра будет звонить из Лондона 10:45, и Рут обещала ей быть в это время дома. Это мисс Гамильтон, вы знаете, секретарша мистера Армиджера. А поскольку ее привез мистер Шелли, ему тоже пришлось уйти, и я осталась одна. Сначала я решила ждать, но потом передумала. Я устала и хотела пораньше лечь спать. Думаю, я ушла 10:45. Но, возможно, кто-то знает лучше. У меня довольно броская машина», — пояснила Китти без всякого намека на иронию в голосе или в выражении лица. «Может, кто-нибудь и видел, как я уезжала?» «Да, видел. Это был Клейтон, чертыхавшийся в Бентли своего хозяина напротив веселой буфетчицы, за 5 минут до того, как перегнал машину во двор, приготовившись к долгому ожиданию. Он видел, как она выехала со стоянки и свернула направо на Комерборн. И хотя он был пылким любителем автомобилей, оставалось сомнение, действительно ли он видел Кармангеа». «Понимаю», — сказал Джордж. «Значит, вы попали домой вскоре после 10:30. О, даже раньше. Я доезжаю за 10 минут, даже если приходится загонять машину в гараж». «О, Боже!» — воскликнула Китти, опомнившись, как обычно, слишком поздно. — «Мне не следовало бы говорить вам этого, правда?» «Я знаком с устным счетом», — успокоил ее Джордж, улыбаясь. Но при взгляде на эту девушку слезы наворачивались на глаза, и причина этого была совершенно непонятна. Она вовсе не убивалась из-за смерти Армиджера и высказала свою точку зрения с предельной ясностью. Она была шокирована, но это не отразилось даже на ее улыбке, даже на милом печальном поясничении, свойственном ее манере держаться. «А можно мне задать вам несколько вопросов о ваших личных делах, мисс Норрис? Они могут показаться вам совсем несущественными, но, я думаю, согласившись ответить на них, вы сумеете мне помочь. Спрашивайте», — сказала Китти. — «Только если они касаются работы, я, скорее всего, не знаю ответов». «Как я понимаю, умирая, ваш отец оставил вам свое имущество, вверив его попечителю, поскольку вы тогда были еще совсем ребенком. Скажите, истек ли срок этого попечительства, когда вы стали совершеннолетней?» «Ну, ответ на этот вопрос я знаю», — сказала она с легким удивлением. «Да, истек. Теперь я могу сделать со своими деньгами любую глупость, какая только взбредет в голову. Остальные могут мне только советовать. Фактически все идет по-прежнему, но с точки зрения закона я полноправна». «Значит, если бы кто-то предложил объединить компании Армиджера и Норриса